Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение истории Ветхого Завета, мы пришли к периоду возвращения иудеев в Иерусалим и свою родную страну. Начали ее восстановление после опустошения в течение 70 лет. Удивительно, Господь Бог открывал Израилю об этих бедствиях много лет наперед. Так пророк Исаия возвестил от имени Всевышнего за 150 лет до пленения. «Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь». 4 книга Царств, 20 глава, 17 стих. Во время возвещения этого пророчества Вавилон не был доминирующей империей. Возвысилась она в 626 году до Рождества Христова, а владычествовала тогда Ассирия. Пророк Иеремия жил и пророчествовал во времена возвышения Вавилона. Он возвестил от имени Божия, что пленение продлится 70 лет. Раньше мы указывали о главной причине такого точного времени, по причине согрешения Израиля пред Богом, его жадности и непослушания. Он не давал земле отдыхать каждый седьмой год, она не должна была засеиваться народом. Бог наперед давал большой урожай на два года. Но Иуда пренебрег этим повелением Господним. Навуходоносор, вавилонский завоеватель и царь, вторгся в Иерусалим первый раз в 606 году до Рождества Христова и взял пленников с собою в Вавилон и много ценностей. Когда Вавилон пал перед Медо-Персией в 538 году до Рождества Христова, то Даниил продолжал служить советником в той империи. Уже раньше противники его хотели обвинить его перед царем, но ничего не было найдено плохого о нем. Тогда враги решили использовать его духовную жизнь молитвы живому Богу. И когда было повелено поклоняться только золотому истукану, то Даниил не изменил своего общения с Господом и молился трижды ему у открытого окна. Когда 30 дней для этого указа исполнились, то Даниил был обвинен в нарушении приказа царского и брошен во львиный ров в большую яму. Царь скорбел, но поддался требованию вельмож. Всемогущий Бог заградил пасти львов своим владычеством и над хищниками. Они не тронули проповедника. Дарий был весьма доволен спасением Даниила, а противники вельможи были постыжены. Обратим внимание немного больше на царя Дария. О царе Медийском Дарии нет определенных данных, но он продолжительное время занимал престол в Вавилоне. Возможно, что он был поставлен там как временный правитель Киром Великим, персидским. Когда же Кир завоевал больше стран меньших, то он воцарился и в Вавилоне. Кир, 530 год до Рождества Христова. Когда он укрепился в Персии, собрав племена этой страны воедино, то он сделал союз с Вавилоном против Медян. Создалось Медоперсидское царство под управлением Кира, но Вавилон проиграл в этом союзе с Персией и был, как мы видели уже, побежден Медоперсами. Ассирия и Вавилон имели свою стратегию. Победив какой-нибудь народ, они брали пленников и переселяли их в свои местности на постоянное жительство. Так Ассирия поступила с Северным Израилем, Ефраимом или Самарией. Израиль в большинстве своем был взят в чужие страны и рассеян там по Ассирии. Так поступил и Вавилон, когда победил Иудею Южный Израиль. Трижды Навуходоносор забирал с собой из Иудеи пленников и давал им место жительства в своем царстве, ограничивая в некоторой степени. Но они были не рабами, как это было в Египте. Планы Божии пришли в исполнение. Был издан указ языческим царем, что желающие иудеи могут возвратиться в Иерусалим и восстанавливать город и храм, который был в запустении 70 лет. Рука Божия во все времена действует над народами, в особенности в связи с народом Его избранным и теперь с Церковью Христа Иисуса. Если бы Вавилон удержался в своей главе и гордыне, то возвращение иудеев в родную страну могло задержаться или не совершиться. Гордость Вавилона, что он разорил Иудею и храм в Иерусалиме, увеличивала грех этого царства. Вспомните пир Валтасара, устроенный для вельмож его, когда они веселились и пили из чаш храма Иерусалимского. То таинственная рука писала на стене приговор этому царству и царю. В ту же ночь был исполнен заговор против Валтасара, и он был убит. Медо-персы завоевали Вавилон. Слова «Мене текел упарсин» объяснил Даниил, позванный Валтасаром по совету жены царя. Торжественно и безбоязненно Даниил стал перед этим знатным собранием и объяснил, что Бог взвесил на весах Вавилон, и он найден легким. Он придет и будет разделен между двумя царствами. Поразительно, что пророк Исаия предрек эти события за 150 лет до существования Кира. Так говорит Господь своему помазаннику Киру: «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебя народы, сниму поясы с чрез царей, чтобы отворить для тебя двери, чтобы ворота не затворились. Я пойду перед тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимое во тьме сокровище и сокрытое богатство, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев». Исаии, 45 глава, с 1 по 3 стих. Какое удивительное пророчество, дословно описывающее победоносное наступление Кира на разные народы. Не только подробности побед, но и имя этого завоевателя было предвозвещено. Только один раз больше в Ветхом Завете записано подобное пророчество о царе Израиля за 300 лет наперед с упоминанием имени будущего царя. Воистину, Библия – книга чудесная. Уже по этим причинам ее должно доверяться во всем, о чем она возвещает. Далее Исаия говорит о Кире и о причине, почему Господь это сказал за 150 лет наперед. Вот эти слова: «Ради Иакова и ради Израиля моего, избранного, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал моего имени, ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и до запада, что нет кроме меня иного, я Господь и нет иного, я образую свет и тьму, делаю мир и навожу бедствия. Крапите небеса свыше и облака, да проливает правду, да расстроится земля и приносит спасение, и да произрастит вместе правда, я Господь творю это». 45 глава с 4 по 9 стих. Заметьте важные слова Господа в 46 главе Исаии. Он называет Кира пастырем, тогда как в 45 главе слугой, рабом и помазанником. Господь сказал: «Кир – пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Просто изумительны эти изречения пророческие. Какая власть живого Бога, когда он берет царя, язычника, но послушного ему, и повелевает ему участвовать в восстановлении Иерусалима и основании храма святого в нем. Аналы истории светской должны бы обратить большее внимание на эти события, связанные с судьбой Иерусалима и храма. Вообще с историей евреев. И в наши дни идет полемика об антисемитизме. Благо народам, когда благосклонно относятся к Израилю и желают ему доброго пробуждения, ибо остаток его примет Христа Спасителя и воззрят на того, которого пронзили. Кир дал указ восстановить Иерусалим и храм, хотя, вероятно, и не знал, что живой Бог употребляет его власть. Аминь.